1 дюйм в длину, 1 дюйм в ширину, 1 дюйм в длину, 1 дюйм в толщину. Длинная деревня так же сильна, как и деревня, а короткая деревня столь же опасна. Это слово не очень подходило экспертам, но большинство воинов принимало его за норму. Поэтому они предпочитали солдат низкорослым солдатам, и даже с одним и тем же мечом они выбирали более длинный, хорошо сбалансированный меч. В этом отношении гунбу был мечом, совершенно непрактичным. Длина меча, форма, баланс и т.д. совершенно не подходили для реального боя. Мастерам периода сражающихся царств было недостаточно совместной работы над его созданием. Конечно, сила или острота самого меча были безукоризненными. Но если бы Пё Воля спросили, выберет ли он этот меч в качестве основного оружия, он бы сразу отказался. Это был меч, который было трудно использовать на практике. Это лучше, чем церемониальный меч. Давным-давно, когда люди впервые изготовили оружие, первое, что они сделали, это однолезвийное оружие, такое как ножи и топоры. Такое оружие было легко и удобно использовать. Эти виды оружия можно использовать интуитивно. Это первое оружие, которое может использовать каждый, созданное только для разрушения и убийства. Появление меча было намного позже этого. Сознание раскрылось, и появились те, кто мог читать небеса. Они сделали другие виды оружия, чтобы воздать должное небу. Это был меч. В отличие от меча, который любой может использовать интуитивно и просто, использование меча было немного сложнее. Таким образом, практичность была снижена. Меч гораздо эффективнее убивал людей. Тем не менее, причина, по которой некоторые люди настаивали на использовании меча, заключалась в том, что он был очень символичным. Люди думали, что точкой соприкосновения неба и людей является меч. Так, меч использовался для небесных ритуалов. Оружие, которое служит посредником между небом и человеком. Вот почему меч называют королем всех сражений или оружием короля. Меч, сделанный в древние времена, заключал в себе такое желание правителя. Они дали имя мечу, сделанному мастером, и сделали его своим священным предметом. Гунбу был одним из таких мечей. Пё Воль несколько раз использовал ганбу. Нагрузка на руки также снижала ранг в реальном бою. Если бы у него был выбор, он бы никогда не выбрал гунбу. Призрачный кинжал, который он часто использовал, был в 100 раз эффективнее. Однако это был только случай Пё Воль. Пё Воль был человеком, который ценил полезность больше, чем тщеславие или внешний вид. Однако мир широк, и есть люди, которые думают иначе. Человек, который хочет этот меч, должен быть таким человеком. Или он не хочет, чтобы такой меч достался кому-то подобному. Пё Воль вернул ганбу Шин Мугуму и сказал: «Куда ты идешь с этим мечом?» Шин Мугум не говорил, его губы были плотно сомкнуты. Он знал, что ему не сравниться с Пё Волем, но он не мог так просто разглашать их информацию. Он был телохранителем Мобгахи. Хотя он не смог защитить ее из-за отсутствия у него способностей, он все же не мог безрассудно рассказывать о ее секретах. Мобгахи, стоявшая рядом с Шин Мугумом, открыла рот. «Мы направлялись к рынку небесного серебра Энши, Гахи». Шин Мугум вскрикнул от удивления, но Мобгахи было все равно, и он продолжил: «Этот меч – мое приданое». «Приданое – подарок, который невеста приносит в дом жениха на свадьбе. Единственное ценное, что осталось в нашей семье – это гунбу». Глава 166. В какой-то момент семья Мобгахи распалась. Дом лежал в руинах, а богатство, которое раньше заполняло их склады, закончилось. Даже если богатый человек погибнет, у него будет еды на 3 года. Это высказывание совершенно не относилось к дому Мобгахи. Семья Мобгахи была в таком огромном долгу, что даже если 3 поколения попытаются работать и выплатить его, их усилий будет недостаточно. Ее родители были опустошены, так как должники приходили день за днем. Родители и члены семьи Мобгахи не могли не страдать. Им не хватило сил, чтобы преодолеть борьбу и душевную боль. Но однажды к ним подошел кто-то. Этот человек, Хва Ючхон, лидер секты рынка небесного серебра. Он предложил выплатить все долги моей семьи при условии, что я стану его наложницей. Твой отец, должно быть, принял предложение. Да, и он предложил гунбу в качестве моего приданого. Это единственная ценная вещь, оставшаяся в нашем доме. Хва Ючхон сказал тебе взять гунбу в качестве приданого, верно? Хаэм, вы что-нибудь слышали от него? Мобгахи посмотрел на мертвого Бэк Джингуна. Пё Воль покачал головой. Он всего лишь пешка. Он даже не знает личность своего клиента. Его попросили сделать только одно. Принести меч Гунбу в обещанное место. Ой, Мокгахи нахмурился. Сколько бы она ни думала об этом, она не могла понять, кому мог понадобиться меч Гунбу. Пёволь равнодушно посмотрел на Мокгахи. Что-то он ей не сказал. Дело в том, что клиент приказал Бэк Джингуну не трогать Мокгахи и Шин Мугун. Так что это была не воля клиента, а собственное решение Бэк Джингуна ранить их двоих. Подводя итог, можно сказать, что человек, поручивший Бэк Джингуну и команде по преследованию демонов, хотел украсть меч, но не хотел навредить им двоим. Можно сказать, что в этой информации нет ничего особенного, но это был важный ключ к Пёволю. Клиент – это тот, кто не хочет, чтобы у Хва Ючхон был Гунбу, но он достаточно мягок, чтобы надеяться, что Шин Мугум и Мокгахи не пострадают. Пёволь спросил Шин Мугума, является ли небесный серебряный рынок самой влиятельной сектой Вэньши. Рынок небесного серебра отличился в последние годы, но можно сказать, что традиционной влиятельной сектой Вэньши является клан Бамбукового моря. Клан Бамбукового моря – это клан, который был основан Вэньши давным-давно. Его называют Бамбуковым морем, потому что бамбук раскинулся вокруг него, как море. Это одно из лучших мест для посещения Вэньши. После появления рынка небесного серебра влияние клана Бамбукового моря уменьшилось, и они потеряли много привилегий. Я не могу поверить, что такой старый клан находится под влиянием нового клана. Похоже, у небесного рынка серебра есть сильный сторонник. Откуда ты знаешь? На самом деле, рынок небесного серебра тесно связан с деревней Горы Дождя. Младшая сестра Хва Ючхана стала наложницей в деревне Рейн Маунтин и родила второго сына. Насколько мне известно, взамен она получила значительную поддержку. Наряду с деревней Новолуния и деревней Духовного Меча, деревня Горы Дождя является сильной сектой, которая является частью трех деревень. Среди 11 сверхдержав, объединенных в две фракции, три клана, три стаи и три деревни, они принадлежат к последним, но у них все еще достаточно силы, чтобы их нельзя было воспринимать легкомысленно. При поддержке Rain Mountain Village рынок небесного серебра быстро рос. С их пугающей динамикой им удалось во многих отношениях угрожать клану Бамбукового моря, традиционной секте Вэньши. Пёволь на мгновение нахмурился. Шин Мугум и Мокгахи напряженно посмотрели на Пёволя. Пёволь организовал свои мысли на основе полученной информации. Если Хва Ючхон получит меч Гунбу, больше всего пострадает и обеспокоится клан Бамбукового моря. В его воображении рисовалась большая картина. Пёволь спросил Шин Мугума, есть ли у лидера секты деревни Горы Дождя хобби коллекционирования мечей, откуда ты знаешь? Я знал это. Увидев удивленную реакцию Шин Мугума, Пёволь убедился, что его догадка верна. Если лидер секты из деревни Горы Дождя хочет укрепить свой престиж, став мастером древнего меча, то, чтобы Хва Ючхан заслужил его благосклонность, он, должно быть, искал владельца меча. Тогда почему он искал семью Мок? Семья, которая владела большим сокровищем, но не знала его истинной цены. В глазах Хва Ючхан семья Мок, должно быть, выглядела вкусной и легкой добычей. Разрушить семью было так же просто, как щелкнуть ладонью. Так как семья Мок впала в отчаяние, когда они разорились, Хва Ючхан подошел к ним. Все это было планом, чтобы получить меч Гунбу. И в качестве бонуса он также мог взять Мокгахи в наложницы. Молоденькой и симпатичной девушке было более чем достаточно, чтобы удовлетворить похоть старика. Со своим планом он может посвятить Гунбу лидеру секты деревни Горы Дождя, при этом обняв симпатичную девушку. Это было действительно убийство двух зайцев одним выстрелом. Он может получить много преимуществ, просто предложив Гунбу. С другой стороны, клан Бамбукового моря не хотел бы, чтобы рынок небесного серебра был больше этого. Было ясно, что деревня Дождевой Горы открыто поддержит рынок небесного серебра, если они получат от них Гунбу. Им придется поддерживать их на уровне, который нельзя сравнить с тем, что было раньше. Итак, клан Бамбукового моря попытался разрушить план Хва Ючхан, украв Гунбу. Но планы клана Бамбукового моря провалились. Это все еще было только подозрение, но Пёволь был убежден, что его догадка верна. Была только одна причина, по которой они потерпели неудачу. Они не ожидали, что Пёволь вмешается. Пёволь думал, что мир очень странный. Если бы жизни Мокгахи не угрожала опасность, для нее было бы лучше потерять Гунбу. Если это так, то причина, по которой она присоединилась к наложнице Хвай Ючхан, исчезнет, и клан Бамбукового моря также сможет сбалансировать власть с рынком небесного серебра Вэньши. Конечно, ее семейное положение останется тяжелым, но это было неизбежно. Но теперь, когда Пё Воль спасла жизнь Мобгахе, у нее не было другого выбора, кроме как стать наложницей Хвай Ючхан. Этого будущего не было бы, если бы Бэк Джингун и команда преследователей демонов просто забрали Гангбу и отступили. Но теперь было слишком поздно поворачивать назад, и Пё Воль больше не собирался вмешиваться. Он вмешался в это дело только из-за Самы. «Спасибо, брат», — Сама взглянул на Пё Воля с облегчением. Пё Воль сказал Саме: «Пошли, подожди минуту». Сама посмотрел на Мобгахи: «Сестра, когда вы закончите делать вяленую говядину, отнесите ее в самый большой гостевой дом возле пирса. Я буду там». «А, хорошо», — Мобгахи ответила, мягко кусая губы. Сама махнул рукой и вернулся в гостевой дом с Пё Волем. Мобгахи стояла неподвижно, как будто она стала статуей, наблюдая, как двое исчезают в темноте. «Гахи». Она едва пришла в себя от звука зова Шин Мугума. «Пху». Ее вздохи развеялись по ветру. «Неужели это правда? Они действительно все мертвы?» «Ни за что». В гостевом доме этим утром было в несколько раз громче обычного. В центре ее были наемники во главе с Каильпой. Они собрались вместе и болтали. Недоверие было написано на их лицах. Каильпой серьезно посмотрел на наемника, только что принесшего невероятную новость. «Могут ли новости быть неверными?» «Нет. Потому что я проверил тело своими глазами. На самом деле это было тело Бэк Джингуна». «Хм, дело не только в Бэк Джингун. Все члены команды охотников на демонов были уничтожены». Он повторял одно и то же снова и снова наемникам, которые не верили его словам. Сиол Хаджин похлопал наемника по плечу и сказал: «Перестань, но, я знаю, что ты говоришь правду. Я доверяю тебе, так что можешь перестать болтать». «Хорошо». Сиол Хаджин посмотрел на Каильпа. «Хотя этот парень склонен к преувеличениям, он не лжет. Так что я думаю, что это реально. Значит, команда по преследованию демонов действительно была уничтожена». Каильпа откинулся на спинку стула и что-то пробормотал. Он также знал, что наемник перед ним не из тех, кто лжет. Но новость была такой большой, что в нее было трудно поверить. Наемник сказал, что Бэк Джингун и команда по поимке демонов были уничтожены. Хотя он и Бэк Джингун не были в хороших отношениях, боевые искусства Бэк Джингуна были настолько велики, что он не мог позволить себе игнорировать его. То же самое было и с командой охотников за демонами, которая подчинялась ему. Хотя боевые искусства каждого участника были несравнимы с Бэк Джингун, они все же были хороши в групповых боях. Их должно было быть трудно убить. А убийца? Я не знаю. Остались только их тела. А шрамы? Я положил тело в гроб, прежде чем смог проверить. Хорошо. Когда Каильпай сказал мрачным голосом, Сиол Хаджин похлопал его по плечу. Ну, это здорово, не так ли? Это не так просто. Я не знаю, и мне все равно. Ты все равно, они мне никогда не нравились. Я рад, что они все мертвы. Несколько наемников кивнули в ответ на слова Сиола Хаджина. Каильпай попытался что-то возразить, но остановился. Он уже знал, что бы он ни сказал, она не будет слушать. Это было тогда. «Здравствуйте, братья». Чистый голос эхом разнесся по гостевому дому. Сама и Пё Воль спускались по лестнице. В тот момент, когда он увидел их, Каильпай нахмурился, сам того не осознавая, потому что сильно пахло кровью. На самом деле никакого запаха не было. Это была всего лишь иллюзия Каильпая. Однако Каильпай не думал, что это просто иллюзия. Они это сделали. Это было не просто предположение. Каильпай долгое время работал наемником. Поскольку он жил в таком суровом мире, его шестое чувство было развито лучше, чем у кого-либо еще. Доказательств не было, но его шестое чувство подсказывало ему, что виновниками были эти двое. Что, черт возьми, случилось? Страх усилился в глазах Каильпая. Пё Воль взглянул на них и сел на стул, не поздоровавшись. Сама тоже быстро села и заказал еду. Раньше в гостевом доме было так шумно, а сейчас стало тихо. Это все из-за Пё Воля. Странная атмосфера, исходящая от Пё Воля, заставила всех в гостевом доме замолчать. Даже самые свободолюбивые наемники были подавлены атмосферой, которую излучал Пё Воль. Дин. Если бы дверь гостевого дома в это время не открылась, наемники могли бы умереть от удушья. Каильпа и наемники посмотрели на нарушившего удушающую тишину посетителя благодарными глазами. Красивая молодая девушка и ее эскорт. Это были Мобгахи и Шин Мугум. «Сестра, Сама откликнулся первым. Он быстро побежал к Мобгахе. «Ты уже здесь?» «Да». «А как насчет вяленой говядины?» «Я должен сделать это с этого момента. Могу я воспользоваться кухней гостевого дома?» Мобгахе держала в руке большой кусок мяса. Она зашла в магазин и купила его некоторое время назад. Сама энергично кивнул. «Конечно, я скажу владельцу. Спасибо, вау, это вяленая говядина. У меня снова есть вяленая говядина, вау». Сама бегала и кричала, как бешеная собака в гостевом доме. Но никто в гостевом доме не осмелился остановить Сому. Мобгахе, которая на мгновение посмотрела на Сому, перевела взгляд на Пёволь. «Мне жаль, это единственное, что я могу для тебя сделать. Но я обязательно сделаю много. Делай, что хочешь», Пёволь ответил с равнодушным выражением лица. При этих словах Мобгахе вздохнул с облегчением. Прежде чем прийти сюда, она думала об этом бесчетное количество раз. Всю ночь она спрашивала себя, правильно ли ей прийти сюда. Ее заключение было, я должен отправиться с ними в Энши. Она не знала, какие другие угрозы были нацелены на них. Если она отправится вместе с Пёволем, то сможет избежать всевозможных опасностей. Вот почему она пришла в Пёволь утром, и у нее оказалось хорошее оправдание. Ура! Это вяленая говядина. Вяленая говядина. Маленький демон бегал вокруг как сумасшедший. Сама. Она собиралась использовать его как оправдание. Глава 167. Раскинулся обширный зеленый бамбуковый лес. Всякий раз, когда дул ветер, бамбук качался в унисон, как волны в море. Посреди него была огромная усадьба. В старинной усадьбе, выгравированной временем, царила спокойная атмосфера. Поместье с самой длинной историей в Энши называлось «Клан Бамбукового моря». Клан Бамбукового моря, который выращивали долгое время, был прекрасен, как картина. Снаружи усадьбы можно было увидеть море бамбука, а внутри усадьбы можно было увидеть тщательно ухоженный ландшафт и красивый цветочный сад. Это был такой великолепный вид, что любой, кто впервые посетит клан Бамбукового моря, не мог не восхититься этим зрелищем. Посреди сада, где цвели всевозможные цветы, можно было увидеть женщину, тихо прогуливающуюся в одиночестве. Срак. Всякий раз, когда подол ее юбки касался травы, раздавался приятный звук. Женщина была так же прекрасна, как и ее платье. Ее волосы были аккуратно завиты и украшены яркими украшениями, а ее черты были настолько гармоничны и красивы, что могли произвести впечатление на любого. Женщину зовут Йохвайон. Она красавица номер один в близлежащем районе и та же женщина с железной кровью, которая в настоящее время возглавляет клан Бамбукового моря. Люди, которые знали об истинном характере Йохвайон, называли ее феей железного меча. Женщинам обычно дают прозвища, которые подчеркивают их красоту, но Йохвайон дали грубое прозвище. Железный меч был ее личностью. Она была очарована фехтованием с юных лет, и после непрерывных тренировок она достигла того, чем является сегодня. Среди молодых воинов в этом районе лишь немногие могли сравниться с ней. Йохвайон обладала непревзойденной силой. Таким образом, благодаря ее превосходному фехтованию, похожей на цветок внешности и происхождению из клана Бамбукового моря, имеющего долгую историю, многие мужчины ухаживали за ней. Она была идеальна во всех отношениях. Однако Йохвайон отвергла все их ухаживания. Йохвайон шла по саду, слегка опустив глаза. Всякий раз, когда она беспокоилась о чем-то, она всегда шла в сад и проводила время в одиночестве вот так. Дверь, ведущая в сад, открылась, и кто-то осторожно подошел к ней. Мужчина лет 45, одетый в костюм, был стюардом, отвечающим за дела клана Бамбукового моря. Стюард осторожно подошел к Йохвайон. «Скучать? Что такое, дядя Ю?» Стюарда звали Ю Джинун. Йохвайон называл его дядя Ю. Ю Джинун был одним из немногих людей, которым она доверяла и от которых зависела. Ю Джинун осторожно сказал: «Это не удалось. Новость о смерти всех членов команды преследования демонов под командованием Пэк Джингуна пришла некоторое время назад. Действительно, они были достаточно сильны, чтобы сражаться против команды преследователей демонов, это не то. Тогда почему они потерпели неудачу? Это случилось так далеко. Мне не удалось выяснить, почему. Попробуйте разместить запрос в клане Хао. Я буду». Ю Джинун ответил с извиняющимся выражением лица. Тень на лице Йохвайон сгустилась. «Ху, вещи редко идут так, как я хочу. Я думал, что команды по погоне за демонами будет достаточно, чтобы завершить квест. Простите, мисс, это я во всем виноват. Нет, я тоже так думал. Я сейчас же отправлю запрос в другом месте. Тебе не обязательно этого делать. Скучать? Ху. Может быть, это действительно лучше. После того, как я разместил комиссию, я совсем не чувствовал себя комфортно. Йохвайон вздохнула. Однако, если меч будет доставлен лидеру секты деревни Горы Дождя, я уверен, что они еще больше поддержат рынок небесного серебра. Чан Пхёнсон, глава секты деревни Дождь Маунтин, был фехтовальщиком и известным коллекционером героических мечей. Он проявил сильную одержимость коллекционированием знаменитых мечей. У него даже есть отдельный склад для хранения мечей, который он собрал в деревне Горы Дождя. Чан Пхёнсон был особенно одержим мечами, которые были сделаны давным-давно. Меч с исторической ценностью. В частности, его одержимость мечами, которыми пользовались мастера боевых искусств, доминировавшие в эпоху, была близка к безумию. По этой причине Гангбу, который передавался в семье Мокгахе, был тем мечом, к которому Чан Пхёнсон был бы жаден во многих отношениях. Меч, изготовленный мастерами периода сражающихся царств, было легко предсказать, что сделает Чан Пхёнсон, чтобы получить Гангбу, который является одним из трех великих мечей наряду с Лун Юанем и Тэ. Мы должны пригласить мастера, который сможет держать Чан Пхёнсона под контролем. Есть ли такой воин? Если мы хотим держать его под контролем, нам нужен воин, сравнимый с восьмью созвездиями. Не волнуйся, я случайно знаю кое-кого. Если я свяжусь с ними, они обязательно смогут прислать свою помощь. Хорошо, внимательно следите за передвижениями на рынке небесного серебра. Я не знаю, какие еще провокации они могут сделать. Да, мисс. Юджинун удалился после ответа. Яхвайон, оставшись один, посмотрел на небо. Ху, мир такой мирный, но почему это так тяжело для нашей секты? Неужели это действительно конец удачи нашей секты? Она прекрасно понимала, что ничто не вечно под небом. Клан Бамбукового моря не мог вечно удерживать свой статус. Однако у Йохвайон было желание, чтобы наследие клана Бамбукового моря продолжалось еще немного. Пё Воль стоял на палубе и смотрел на проплывающий мимо пейзаж. Он вместе с Уджан Краком и его отрядом направлялся в Иньши на лодке из Бишеня. Поскольку они ехали на довольно большом корабле, путешествие должно было быть медленным, но было очень стабильно. Благодаря этому люди могли комфортно отдыхать. Тем не менее, они не были полностью освобождены, поскольку они перевозили ценные предметы. Подчиненные Вуджан Крака по очереди охраняли буддийские сутры. Наемники отдыхали на палубе, наблюдая за тем, кто приближается. Хотя никогда не было никаких сообщений о том, что в этом районе действуют бандиты или пираты, они все еще не могли ослабить бдительность. Из-за этого Каильпай стоял на палубе и оглядывался. Но именно по отношению к Пёволю его нервы были настороже. Это определенно он. Ясно, что это он уничтожил Джингуна и команду по поимке демонов. У него не было доказательств, но сердце его было твердо убеждено, что виноват Пё Воль. В его глазах был едва заметный страх. «Если я стану его врагом, мне придется всю оставшуюся жизнь жить в страхе». От одной мысли об этом у него пошли мурашки по всему телу. Таким образом, он намеренно отвернулся от Пё Воль. Ему не хотелось смотреть на него, иначе он стал бы еще более сознательным. Но человеческое сердце работает не так, как задумано. Сам того не осознавая, он снова и снова поглядывал на него. Тем не менее, он изо всех сил старался не делать это настолько очевидным, насколько это было возможно. Это было тогда. Брат, сама внезапно выбежал из салона. У самы что-то было в руке. Попробуй это. Сестра сделала это. То, что он предложил Пё Волю, было вяленой говядиной. По пару, исходящему от вяленой говядины, было ясно, что ее только что приготовили. Пё Воль молча принял вяленую говядину. Это определенно отличалось от дешевого вяленого мяса, доступного на рынке. Он был мягким и легким, поэтому он думал, что сможет съесть его, не пережевывая. Мокгахи приготовил вяленое мясо в небольшой жаровне на лодке. На пол положили железную плиту, чтобы огонь не распространялся, и открыли маленькую длинную дверцу, чтобы проветрить и сделать говядину вяленой. Изначально на корабле не разрешалось использовать огонь, но капитан разрешил ей делать вяленое мясо. Это произошло потому, что Вуджан Крак подкупил его большой суммой денег. Вуджан Крак не хотел ни оскорблять, ни идти против молодого демона. Кроме того, он также думал, что сама был причастен к гибели команды преследователей демонов. Поэтому, хотя он и знал, что это неразумно, Он согласился на их просьбы и сделал поездку максимально удобной. Сама получил большое количество вяленой говядины, а взамен Мобгахи и Шин Мугум смогли с комфортом добраться на лодке до Инши. Это была взаимовыгодная сделка. Конечно, сама не думал, что это сделка. Пё Воль понемногу жевал вяленую говядину, которую дал ему сама. Вкусно, да, очень вкусно, определенно вкусно. Я знал это. Какое-то время мне не придется беспокоиться о закусках, так как она будет готовить для меня достаточно. Хе-хе. Сама подпрыгнул и побежал по палубе. В этот момент на палубу вышли Мобгахи и Шин Мугум. Мобгахи неосознанно улыбнулась, увидев бегущего по палубе Сому. Она знала, что он страшный ребенок, но странным образом чувствовала к нему влечение. Она даже не знала, что привыкла к присутствию Сомы. Мобгахи и Шин Мугум осторожно подошли к Пё Волю. «Спасибо, что взяли нас на борт. Скажи спасибо Соме. Это он настоял на том, чтобы подвести тебя. Да, я особенно благодарен Соме. Тогда все в порядке», — Пё Воль ответил равнодушно. «Если бы не Сама, он бы не помог им двоим». Пё Воль относился к Соме и детям как к семье, хотя они были вместе совсем недолго. Просьба Сомы не была сложной, и было ясно, что они все равно расстанутся, когда прибудут в Инши, поэтому он позволил им двоим сопровождать их. Шин Мугум стоял на страже рядом с Мобгахи, неся Ганбу на спине. Взгляд Шин Мугума не отрывался от Мобгахи ни на мгновение. Даже дурак мог легко понять, о чем он думает. Пё Воль слегка покачал головой. Там он перестал думать. Он не хотел вмешиваться больше, чем это. Ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь горы Тинчжуншень. Он не хотел тратить время на бесполезные вещи. Это было тогда. «Брат!» — внезапно Сама громко позвал Пё Воля. Сама сидел на шее Каильпы, указывая пальцем на другую сторону. Пё Воль последовал туда, куда указывал палец Самы, и увидел быстро приближающуюся к ним маленькую лодку. «Все, будьте осторожны, воины приближаются!» — Каильпа громко закричал. Мужчины, удобно устроившиеся на палубе, быстро встали. Уджан Крак и его люди, находившиеся в хижине, тоже выбежали. Это был обтекаемый быстроходный катер, который был хорош для того, чтобы резать течение. Он качественно отличается от лодок, обычно используемых рыбаками. Если они расправят свои паруса и побегут на полную мощность, то очень быстро догонит свой корабль. Более того, у всех людей на борту были свирепые глаза. У каждого из них также было оружие на поясе. Когда приблизился катер, полный воинов, группа, естественно, занервничала. «Они не пираты, не так ли?» — пробормотал Каильпа. «Если бы они были настоящими пиратами, была бы кровавая баня. Но кровь прольют они, а не своя, потому что на борту их корабля находится чудовище, которого они даже представить себе не могли. Их тоже было двое». Мобгахи закричал. «Они с небесного серебряного рынка». На скоростном корабле развивался треугольный флаг с надписью «Рынок небесного серебра». «Я сообщил им через почтового голубя, что нахожусь на этом корабле. Ясно, что они здесь, чтобы встретиться со мной». Словно в подтверждение ее слов, кто-то крикнул с приближавшегося катера. «Мы с небесного серебряного рынка. Мы хотим попасть на вашу лодку, так что спускайтесь по трапу». По их настойчивой просьбе капитан без жалоб опустил лестницу. Время от времени они приезжали и останавливались в Инши, поэтому он был хорошо осведомлен о великой силе рынка небесного серебра. Если они осмелятся отклонить запрос небесного серебряного рынка, их корабль может больше не бросить якорь в Инши. По мере спуска по лестнице воины на катере один за другим поднимались на свой корабль. Один из них, который оказался капитаном, оглядел людей на палубе и сказал: «Я Пунг Насан, лидер партии небесного серебряного рынка. Я прошу прощения за беспокойство, вызванное прыжком в вашу лодку таким образом. Мы предоставим достаточную компенсацию, поэтому я прошу у всех понимания». Глаза Пунг Насана были такими яростными, что в них невозможно было увидеть извиняющегося человека. Большинство пассажиров не осмеливались смотреть ему в глаза и избегали его взгляда. Пунг Насан подошел прямо к Мобгахи. «Вы леди Мобгахи?» «Да, я очень рад видеть вас в целости и сохранности. Как только мы получили известие о том, что на вас напали, глава секты немедленно послал нас за леди Мок. Спасибо. Мне жаль, мы должны были быть более осторожными. Вы можете спать спокойно сейчас. Мы сопроводим вас на рынок небесного серебра». «Хорошо. Кстати, с мечом Гунбу все в порядке?» «Глава секты очень обеспокоен. Меч надежно хранится. Не волнуйся. Я не хочу умолять госпожу Мок, но не лучше ли вам передать нам меч, чтобы мы могли безопасно его забрать? Я не могу этого сделать. Ганбу – моя семейная реликвия. Я хочу нести ответственность за это до конца». После твердого отказа Мобгахи Пунгнасан удалился с выражением легкого сожаления. Исправив выражение лица, он спросил: «Вы получили какую-то помощь?» «Да, я смог попасть на эту лодку благодаря их вниманию». Мобгахи указал на Вуджан Крака. Пунгнасан подошел к Вуджан Краку и поприветствовал его. «Спасибо за помощь, мы ничего не сделали, но для нас это не так, поэтому я хочу отплатить за услугу, пригласив всех на рыночную площадку небесного серебра». Глава 168. В конце концов, у Чан Крака не было другого выбора, кроме как принять предложение Пунгнасана. Было бы невежливо с его стороны отказаться от приглашения на рынке небесного серебра без причины. Прежде всего, ему нужно было наладить хорошие отношения с таким кланом, как рынок небесного серебра, чтобы они могли получить некоторую помощь при прохождении через этот район. После рассмотрения различных факторов Ву Чан Рак решил остаться на несколько дней на рынке небесного серебра. Пё Воль также последовал решению Ву Чан Рака, потому что лидером группы был Ву Чан Крак. Вот так и решилась их поездка на рынок небесного серебра. Когда группа приблизилась к рынку небесного серебра, тем мрачнее стало выражение лиц Мобгахи и Шин Мугума. Когда корабль наконец прибыл в Инши, Мобгахи выглядела так, словно собиралась расплакаться. Теперь, когда они, наконец, вышли на рынок небесного серебра, единственное, что ей оставалось сделать, это стать наложницей старика Хва Ючхан. Ей уже поздно менять свое мнение. Ха! Мобгахи, который был заперт в каюте, вздохнул. Шин Мугум, который охранял ее каюту, также имел темную тень на лице. Стук, корабль причалил к пристани Инши. В тот момент, когда Мобгахи появился на палубе, послышались громкие голоса. «Мы искренне приветствуем ваше прибытие, леди Мок». На пристани выстроились десятки мужчин. Это были воины с рынка небесного серебра. Глаза людей вокруг доков были прикованы к Мобгахи. Мобгахи чувствовала, как горит ее лицо. Если бы она могла, она хотела бы где-нибудь спрятаться, даже если бы это была мышиная нора. Она почувствовала запоздалую волну сожаления. Ей хотелось вернуться. Мобгахи глубоко вздохнул и осторожно спустился с корабля. Шин Мугум тихо последовал за ней. Все взгляды были прикованы к ним. Увидев, что спина Мобгахи падает первой, Пунгнасан улыбнулся. Мобгахи некуда было бежать. Она станет наложницей Хва Ючхан, а меч, который был передан ее семье, станет для них ступенькой, чтобы подняться выше. «Я не ожидал, что все пройдет так гладко». Пунгнасан медленно оглянулся. Он увидел появление Вуджан Крака. Он должен быть членом Виллы Снежного Облака. Юги Чхон из Виллы Снежного Облака был человеком, который оставил очень большой след в торговом мире. Хотя Юги Чхон уже вышел на пенсию, его сын все еще активно работал в торговом мире. Было ясно, что если они воспользуются этой возможностью, чтобы укрепить свои отношения с Виллой Снежного Облака, они окажут большую помощь рынку небесного серебра. Это было причиной, по которой он пригласил Вуджан Крака и его группу на рыночную площадь небесного серебра, хотя и проявил неуважение. И хотя он немного не хотел приводить наемников, нанятых Вуджан Краком, на рынок небесного серебра, он был готов терпеть и приспосабливаться, по крайней мере, к этому. Сейчас важно подружиться с Вуджан Краком. Если бы он укрепил свои отношения с Вуджан Краком, его карьера партийного лидера стала бы успешной. Все внимание Пунгнасана было приковано к Вуджан Краку, так что он не мог даже обратить внимание на Пё Воля и Сому, которые были далеко от вечеринки. Нет, он даже не знал, что они существуют. Это потому, что Пё Воля и Сома были заперты в каюте в тот момент, когда Пунгнасан поднялся на борт корабля. Когда вышли Пё Воля и Сома, Вуджан Крак поспешно подошел к ним и сказал: «Мне жаль, нас так усердно приглашали, что я не смог отказаться. Похоже, график будет отложен еще на несколько дней. Я сказал тебе, что оставляю все тебе. Мне все равно. Спасибо за понимание». После того, как Вуджан Крак поблагодарил его, он поспешно вышел из лодки. Пё Воля и Сома намеренно двинулись с наемниками. Это заставило остальных думать, что они тоже наемники. Рынок небесного серебра находился недалеко от пристани. Люди были поражены огромными размерами рынка небесного серебра. Над высокими заборами виднелись десятки павильонов. Он не был размером с поместье. Как будто часть Чэнду была удалена и перемещена. Это потрясающе. Я знал, что сила небесного рынка серебра велика, но не ожидала, что она будет такой. Ву Джан Крак восхищался огромным видом рынка небесного серебра. Вилла снежного облака тоже была довольно большой, но жалкой по сравнению с рынком небесного серебра перед ними. Перед главными воротами рынка небесного серебра их ждал мужчина лет 50. Ясные глаза и чистое впечатление создавали опрятную атмосферу. Он оглядел посетителей. «Добро пожаловать. Меня зовут Мэй Булгун. Я управляющий небесного серебряного рынка. Спасибо, что посетили нашу секту. Вы, должно быть, устали от долгого пути, поэтому, пожалуйста, используйте это время, чтобы отдохнуть и посетить вечерний банкет. Спасибо за приглашение, лорд Мэй. Нет, я тот, кто благодарен за ваш визит. Поговорим подробно за званым обедом. Всем сейчас следует сделать перерыв. У нас есть пустой гостевой зал для всех вас. Хорошо, тогда поговорим вечером. В это время банкет будет вести глава основной секты, а не я. Хорошо, тогда увидимся, лорд Ву». Мэй Булгун попрощался с Ву Джан Краком. Затем он подошел к Мокгахе. Когда он подошел ближе, Мокгахе невольно вздрогнула. «Я нервничаю». У Мэй Булгун были безупречные ясные глаза. Однако, как только она увидела его глаза, Мокгахе почувствовала мурашки по всему телу. «Мы создали отдельную резиденцию для леди Мок. Вы можете отдохнуть там. Я хочу быть с ними. Простите», Мэй Булган моргнула. Он не ожидал, что Мокгахе скажет что-то подобное. Он попытался улыбнуться и сказал: «Но Господь прямо повелел нам служить и уделять особое внимание госпоже Мок. Если станет известно, что вы остановились в гостевом доме вместе с другими, многие люди будут шокированы. Почему я должен получать особое внимание? Что я еще не зарегистрирован на рынке небесного серебра? Думаю, для меня более естественно оставаться в пустом гостевом зале. Разве это не так?» Лицо Мэй Булгун заметно ожесточилось от смелых слов Мокгахе. Но так как на него смотрело так много людей, он тут же расслабился и сказал: «Ха-ха, если этого желает леди Мок, я так и сделаю. Хорошо, я устрою для вас резиденцию в гостевом зале. Не стесняйтесь оставаться там, но если вы чувствуете себя некомфортно, сообщите нам об этом. Мы немедленно подберем другое место. Спасибо». Мокгахе склонила голову. На мгновение глаза Мэй Булган, казалось, смотрели на нее сверху вниз. Но когда Мокгахе снова поднял взгляд, его глаза уже вернулись к нормальному состоянию. «Тогда увидимся позже вечером, леди Мок». Мэй Булгун удалился после того, как попрощался. «Ху». Мокгахе тихо вздохнул, когда он исчез из ее поля зрения. Она пыталась притвориться спокойной, но очень нервничала. Все это было незнакомо Мокгахе. Огромная усадьба с людьми, скрывающими свои мысли. Все это заставило ее еще больше испугаться. Если бы не Шин Мугум, она могла бы рухнуть и расплакаться. Шин Мугум посмотрел на нее с обеспокоенным выражением лица. «У тебя все нормально?» «Я в порядке, Гахе. Я действительно в порядке. Серьезно. Хорошо. Ху». Шин Мугум тихо вздохнул. «Это было тогда. Сестра». Внезапно они услышали знакомый голос. Здесь был только один человек, который мог позвонить ее сестре. «Что такое, сама? Ты хочешь, чтобы я убил его? Какие? Стюарт, ты хочешь, чтобы я его убил? О, нет, не делай этого». Мокгахе взбесился и сразу же отклонил предложение Самы. Если бы другой ребенок сказал что-то подобное, она бы восприняла это как шутку, но Сама был ребенком, который действительно сделал бы то, что сказал. Прежде всего, он имел возможность сделать это. Сама улыбнулся и продолжил: «Скажи мне, как только передумаешь, хорошо?» «О, хорошо», Мокгахе ответил с трудом. Она вошла в свою комнату с изможденным выражением лица. Сама посмотрел в спину Мокгахе, прежде чем приблизиться к Пёволю. «Давай и мы отдохнем, брат. Входите первым. А ты, брат, я посмотрю снаружи. Тогда ты должен вернуться до ужина. Не волнуйся. Ладно, увидимся позже». Сама вошел внутрь первым. В это время Каильпай подошел к Пёволю. «Ты выходишь наружу? Почему? Мы тоже выходим. Без отдыха. Что еще мы можем здесь сделать? Лучше выпить на улице. Я уже сказал лорду Ву. Так что иди с нами, когда мы выйдем. Таким образом, вам не придется проходить обременительные процедуры». «Хорошо». Пёволь считал Каильпай очень умным. В настоящее время Пёволь плотно закрыл лицо шарфом, потому что не хотел, чтобы его заметили. Однако, как только он выйдет один, ему придется показать свое лицо в соответствии с протоколом. Это потому, что охранники должны подтвердить его личность, как только он вернется. Однако, если Каильпа и наемники были на передовой, ему незачем было показывать свое лицо. Если бы они были вместе, когда уходили, они были бы вместе и когда возвращались. Таким образом, они не будут проверять лицо Пёволя. Было ясно, что Каильпа сделал это предложение Пёволю, потому что он заранее знал протокол. Пёвол немедленно покинул рынок небесного серебра вместе с наемниками. Воины, охранявшие рыночную площадь небесного серебра, только взглянули на лицо Каильпы, а затем отправили наемников и Пёволь наружу. Как только они вышли из главных ворот, Сиолхаджин спросил: «Куда ты идешь? Почему бы тебе просто не выпить с нами?» Сиолхаджин спокойно относился к Пёволь, потому что она уже провела с ним ночь. Пёволь покачал головой: «Нет, у меня есть работа». «Что это такое?» «Хорошо, я не буду спрашивать. Счастливого пути». Сиолхаджин подняла руки, прочитав внутренние мысли Пёволь, как призрак. Пёволь расстался с ними без оглядки. Хонг Мугван посмотрел на спину Пёволя. Каильпай посмотрел на Хун Мугванга и сказал: «Какие? Ты хочешь потерять оставшийся глаз, а нет?» Хун Мугванг склонил голову. Он чувствовал себя обиженным после того, как потерял один глаз, но у него не хватило смелости отомстить. Инши был тихим городом. Каждый город имеет свою неповторимую атмосферу, зависящую от темперамента живущих в нем людей. Города с большим наплывом людей извне, такие как Чэнду, естественным образом создают неповторимую шумную атмосферу. Для сравнения, Инши был довольно тихим, несмотря на то, что это был довольно большой город. На улицах было довольно тихо. Было неизвестно, было ли это из-за интровертного характера людей. Обойдя город один раз, Пёволь вошел в центр города. Центр города ничем не отличался от любого другого города. Улицы, застроенные пабами, гостевыми домами и публичными домами, были переполнены людьми. Небо было затянуто тучами, как будто дождь вот-вот начнется, но куртизанки соблазняли пьяных, не обращая на них внимания, высовываясь наполовину в окно. Люди, поддавшись соблазнам куртизанок, шагают в публичный дом, а люди, которые ходят в дешевые пабы, винят в этом худые карманы. Там были самые разные люди. «Эй, брат, снимите шарф, здесь жарко, так зачем ты укутываешься?» Куртизанка, высунув голову в окно, пыталась соблазнить Пёволя. Ее лицо было полно морщин. Она когда-то сделала себе имя в большом публичном доме в большом городе. Но так как она не могла преодолеть течение времени, то в конце концов переехала в Инши. Хотя сейчас она продает свое тело в дешевом борделе, ее зрение все еще в порядке. Просто взглянув на форму тела и атмосферу Пёволя, она могла догадаться, что Пёволь будет красив. «Подойди сюда». Она махнула рукой и соблазнила Пёволя. Но Пёволь даже не взглянул на нее. Причина, по которой Пёволь решил отправиться сюда, заключалась в том, чтобы понять атмосферу города и получить информацию о рынке небесного серебра. Это было то, что он обычно делал, куда бы он ни пошел. Сначала он улавливал атмосферу и запоминал в уме географию местности. Это был инстинкт выживания, выгравированный в его теле. Пёволь прекрасно понимал, что каждое из этих незначительных действий однажды может спасти ему жизнь. Когда Пёволь огляделся перед входом в некий гостевой дом, «Можешь отойти на секунду», позади него раздался женский голос. Когда он обернулся, то увидел женщину с закрытым лицом, смотрящую на него. Глава 169. Она была женщиной с неповторимой атмосферой. Два глаза, открытые поверх хлопкового шарфа, были глубокими и мягкими. Некоторые люди блокировали подслушивание до такой степени, что не могли читать внутреннюю часть. У людей с такими глазами есть предвидение. На талии женщины висел железный меч. По сравнению с ее роскошным нарядом это был чересчур неуклюжий железный меч. Однако меч казался ей странно подходящим. Гармония в хаосе. Он впервые видел кого-то с такой атмосферой. Пёволь отошел в сторону, не сказав ни слова. Затем женщина слегка склонила голову перед Пёволем. «Спасибо». Женщина прошла мимо Пёволя и вошла в гостевой дом. Пёволь снова посмотрел на улицу. Он мог видеть, куда идут люди и откуда они уходят. Долго глядя на улицу, Пёволь почувствовал голод. Не ища другого места, Пёволь направился в гостевой дом, куда только что вошла женщина. В гостевом доме было довольно много людей, поэтому было очень шумно. Внутри было довольно просторно, поэтому свободных мест было несколько. Пёволь сидел в одном из них. Заказав простую еду у официанта, Пёволь выглянул в окно. Взгляд его был устремлен наружу, а уши прислушивались к разговорам людей в гостевом доме. Импульс небесного рынка серебра пугает. Такими темпами они действительно победят клан Бамбукового моря и станут правителями области. Мне жаль леди Еа из клана Бамбукового моря. Если бы только лидер их секты был в добром здравии, рынок небесного серебра не загнал бы ее так далеко. Это действительно из-за его здоровья, не из-за его мягкого темперамента. Разве дело не дошло до этого? Потому что он ненавидит ненужные столкновения и эмоциональные ссоры, значит, он продолжал уступать небесному серебряному рынку, какова бы ни была причина, это правда, что леди Еа тяжело. ТСК, был предел тому, какие темы могли обсуждать многие люди вместе. Одна из лучших историй для разговора была о двух главных державах, которые в настоящее время доминируют в Инши. Пё Воль не мог получить информацию без заминок. Получить надлежащую информацию из гостевого дома было невозможно. Это потому, что большинство людей пытаются сделать свою историю гораздо более интересной, добавляя свое воображение и предположение. Но истина обязательно будет примешана. Когда Пё Вол слушал рассказы нескольких человек, части их частично совпадали. Пё Вол думал, что эти части и были основой слухов. Перепроверяя информацию таким образом, он мог приблизиться к истине. Человек, который нанял команду по поимке демонов, скорее всего, является лидером секты клана Бамбукового моря. Это была всего лишь догадка без каких-либо доказательств, но Пё Воль считал ее правдой. Клан Бамбукового моря в настоящее время продвигается на рынке небесного серебра. Им грозила опасность передать свою гегемонию Энши, которой они владели сотни лет, восходящей власти, рынку небесного серебра. Нынешний лидер секты Самуён придерживается конфуцианства. Он не только ненавидит участвовать в грязных боях, но и ужасно ненавидит кровь на своих руках. Что еще хуже, он был врожденно болен и слаб. Когда его подтолкнул рынок небесного серебра, он получил хвабен. В конце концов он решил уйти в отставку. Он избегал проблемы, вместо того, чтобы решать ее с головой. Из-за этого пострадала его единственная дочь Йо Хвайон. В отличие от своего отца, Йо Хвайон была умной и уверенной в себе. Она точно знала суть проблемы и имела желание ее решить. Единственная проблема в том, что ситуация, в которой она находится, непростая. Она должна была каким-то образом помешать небесному серебряному рынку получить больше власти, даже если ей пришлось прибегнуть к неэтичным способам. Таковы были обстоятельства, которые вывел Пё Воль. Хм, Пё Воль нахмурился. Он не собирал и не выводил всю эту информацию, чтобы помочь Мобгахе. Он просто сделал это из любопытства. Пё Воль понимал важность информации лучше, чем кто-либо другой. Он должен был понимать, что происходит вокруг него, чтобы иметь возможность думать и реагировать на любую угрозу. Куда бы он ни пошел, Пё Воль не пренебрегал сбором информации. В некотором смысле, он был настолько одержим этим, что его поведение можно было назвать болезнью. Это было тогда. Тунг. Внезапно Пё Воль почувствовал сильную волну, которая вырвала его из мыслей. Поток Ци – это волна Ци, которой обладают воины. Ци человека имеет свои уникальные характеристики до такой степени, что даже если бы была 1000 воинов, все они были бы разными. Существуют различные факторы, определяющие поток Ци. Он делился на 1000 или десятки тысяч в зависимости от состояния внутренней энергии, характера воина и вида изученного боевого искусства. Некоторые предпочитают скрывать свою Ци, в то время как другим нравится выставлять ее на показ. В данном случае это было первое. Хозяин Ци не хотел раскрывать себя. Как доказательство, никто в гостевом доме не знал о его Ци. Его поток Ци был настолько тонким, что его невозможно было обнаружить, кроме тех, кто достиг уровня Пё Воль. Ци человека становилось все сильнее и сильнее. Это могло означать только то, что владелец Ци приближался. В этот момент дверь гостевого дома открылась и появился старик в длинной черной мантии. Его вид был впечатляющим. Его брови были яростно подняты к небу, а волосы были большими, как у льва. Старик некоторое время осматривал дом для гостей, прежде чем подняться прямо на второй этаж. Толстый меч свисал с талии поднимавшегося по лестнице старика. Несколько человек посмотрели на старика, но вскоре отвернулись с незаинтересованным видом. Старик явно был мастером, достигшим больших высот. Однако из-за того, что он полностью скрыл свою ци, люди в гостевом доме не узнали его истинную силу. Пё Воль позвал официанта и спросил: «Могу я перейти на следующий этаж? Мне жаль, этот этаж полностью арендован другим клиентом». «Кто арендовал? Я не знаю, Это был владелец, который напрямую принял этого конкретного клиента. «Хочешь, я узнаю?» «Нет, это нормально. Если бы он задавал больше вопросов, это только вызвало бы у него сомнения». Вместо этого Пё Воль заглянул внутрь гостевого дома. Вошедшей перед ним женщины в хлопчатобумажном шарфе нигде не было видно. Он сразу понял, что это она арендовала весь этаж. Ему было любопытно, кто эта женщина, но Пё Воль решил остановиться. У него было чувство, что если он вмешается, его только унесет что-то действительно неприятное. Когда пришло время Пё Волю вставать со своего места, хлопнуть, дверь гостевого дома внезапно широко распахнулась. Кто-то выбил дверь гостевого дома. Бер. Широко открытая дверь еще дрожала от удара сильного удара. В открытую дверь ворвалась группа воинов. При их появлении гости гостевого дома сразу затаили дыхание. Они признали свою личность. Они воины небесного серебряного рынка. Почему они здесь? Они с любопытством посмотрели на воинов рынка небесного серебра, вошедших в гостевой дом. В центре стоял молодой воин, красивый мужчина в белом длинном халате. Хотя его глаза были слишком острыми, его внешний вид мог заставить любую женщину захотеть посмотреть еще раз. Люди сразу поняли, кто он такой. Разве он не лорд Хваобги с рынка небесного серебра? Зачем он пришел сюда? Хваобги был сыном лидера секты небесного серебряного рынка Хваючхана. Он унаследовал кровь Хваючхон, поэтому был очень умен и хорошо разбирался в ситуации. Благодаря этому он внес большой вклад и завоевал доверие своего отца. Хваобги на мгновение оглядела гостевой дом холодным взглядом. Те, кто встретил его взгляд, с нетерпением склонили головы. Они не хотели выделяться и привлекать его внимание по пустякам. В глазах Хваобги внезапно появился огонек. Все избегали его взгляда, но был один человек, который смотрел на него. Он не мог сказать, какое у него было лицо, потому что его лицо было наполовину закрыто шарфом. Хотя на мгновение он заинтересовался им, но вскоре отвел взгляд. Он пришел сюда сегодня с другой целью. Возможно, услышав шум на первом этаже, по лестнице спустились мужчина и женщина. В тот момент, когда он увидел женщину, стоящую перед ним, глаза Хваобги затрепетали. Хотя ее лицо было закрыто хлопчатобумажной тканью, Хваобги знала, кто она на самом деле. Сначала он поздоровался с женщиной. «Здравствуйте, леди Еа. Лорд Хва, что ты здесь делаешь? Я слышал, что леди Еа была здесь. Ее истинное имя было Йо Хвайон из клана Бамбукового моря. То, что Йо Хвайон приехал сюда, было секретом. Чтобы скрыть свою личность, она даже носила вуаль, которую обычно не носит. Тем не менее, тот факт, что Хваокки знала, что она пришла сюда, означал, что информация просочилась из клана Бамбукового моря. Я не знаю, сколько людей уже подчинены рынку небесного серебра. Самое отвратительное в рынке небесного серебра то, что они брали людей из клана Бамбукового моря и использовали их в качестве шпионов или осведомителей. Йо Хвайон уже определила многих людей, связанных с рынком небесного серебра, и выгнала их. Несмотря на это, казалось, что все еще были те, кто присоединился к рынку небесного серебра в клане Бамбукового моря. Лицо Йо Хвайон застыло, как камень. «Спасибо, что пришли, но мне нечего сказать лорду Хва. Не делай этого, давай поговорим немного. Разве хорошие вещи не хороши?» «Хорошо, у меня другое мнение, чем у лорда Хва. Я действительно не хочу с тобой разговаривать. Леди Еа, я должен идти». Йо Хвайон пытался обойти Хваобги. В это время один из воинов позади Хваобги вышел вперед и преградил ей путь. Слова лорда Хва еще не закончились. Человек, преградивший путь, был пожилым мужчиной лет 35. Что в нем впечатляло, так это его большое тело и огромные ладони размером с крышку кастрюли. Пожилым человеком был Хван Бачисын, телохранитель Хваобги. Хван Бачисын был потомком Хван Басига. Хван Басига пережил взлеты и падения времени, но его потомки остались. Хван Бачисын был одним из его потомков. Он был мастером, изучившим три кулака небесного короля, одну из характерных техник Хван Басига. Небесный рынок серебра Хваючхан вложил огромную сумму, чтобы пригласить его. Как и Хван Бачисын, небесный серебряный рынок нанял многих мастеров со стороны. Боевые искусства Хван Бачисына были самыми высокими среди них. Йо Хвайон сразу же узнал Хван Бачисына. «Господин Хванба, я слышал, что вы отклонили наше предложение и вошли на рынок небесного серебра. Я ничего не мог поделать. Условия на рынке небесного серебра были намного лучше. Я не знал, что лорд Хванба такой сноб. Что мне делать? Мое горло, бюро полиции, 5 и есть много людей, которых я должен кормить. Ты не думаешь о чести? Я давно понял, что честь никого не прокормит. Теперь я просто наемник, которого продали за деньги. Зачем наемнику честь? Ха, что мы можем сделать? Цзянху изменился. Хванбачи сын на мгновение закрыл глаза. Было время, когда честь была на первом месте. Люди почитали человека чести, некоторые были опьянены честью, бросили все и бросились в великие войны, такие как война демонов и небес. Однако Хванбачи сын прекрасно знал, что случилось с этими людьми. Они были ранены на войне и потеряли все, но никому до них не было дела. Если бы у этих людей была сильная финансовая поддержка, как у престижной секты, которая в настоящее время доминирует в Цзянху, они были бы в лучшем состоянии. Их последние годы не были бы такими несчастными. Хванбасига был одним из тех, кто давным-давно потерял опору. В какой-то момент он обладал достаточной силой, чтобы распространить свою славу на всех. Но в конце концов он упал достаточно, чтобы его запомнили как фильм из прошлого. Мужчины Хванбасига в настоящее время разбросаны по центральным равнинам и зарабатывают деньги. Хванбачи сын был одним из них. Йохвайон печально посмотрела на Хванбачи сына. Хванбачи сын был великим человеком до такой степени, что она хотела пригласить его. Так что было жаль знать, что такой человек был завербован рынком небесного серебра и потрачен впустую в качестве сопровождающего Хваобги. Йохвайон вздохнула и сказал: «В любом случае, я должен вернуться в клан Бамбукового моря. Пожалуйста, уделите ему минутку вашего времени. А если мне все же придется идти, у меня нет другого выбора, кроме как остановить тебя». Хванбачи сын твердо ответил. Хотя ему было жаль обстоятельств Йохвайона, теперь он работал на рынке небесного серебра. Даже если ему это не нравилось, он должен был следовать воле Хваобги. «Лорд Хванба слишком сильно преследует меня. Я попрошу у тебя прощения позже. Но это не отменяет того, что произошло. Пожалуйста, поймите мою ситуацию. Если лорда Хванба не волнует моя ситуация, почему меня должна волновать ситуация лорда Хванба?» «Леди Е», Хванбачи сын повысил голос. Все предметы в гостевом доме взорвались в унисон. Это была грозная сила. Йохвайон нахмурился. Это было потому, что рев Хванбачи сына беспокоил ее. Это было тогда. Старик, который спокойно стоял позади нее, вышел вперед. Рев Хванбачи сына внезапно оборвался. Ци старика помешал реву Хванбачи сына повлиять на них. Старик посмотрел на Хванбачи сына свирепыми глазами. «Достаточно». Глава 170. В тот момент, когда старик шагнул вперед, воздух в гостевом доме изменился. И без того напряженный воздух нагрелся еще сильнее, словно вот-вот лопнет. В глазах Хванбачи сына появилось настороженное выражение. Одно лишь столкновение со стариком сделало его нервы острыми, как нож. Его тело почувствовало кризис и отреагировало в свою очередь. Когда старик все еще был позади Йохвайон, он не чувствовал потока ци от старика, как будто старика не существовало. Но в тот момент, когда он шагнул вперед, его ци обрушило на воинов рынка небесного серебра подавляющее давление. «Мастер». Хванбачи сын понял, что старик был мастером такого уровня, который нельзя было легко увидеть. Он говорил со стариком с уважением: «Этот младший, Хванбачи сын, могу я узнать имя этого старшего? Я Ак Чусан». «Ак Чусан, львиный меч». Глаза Хванбачи сына расширились, сам того не осознавая. Львиный меч, Ак Чусан, он был одним из лучших мастеров в Цзянху. Хотя 11 сверхдержав представлены двумя фракциями, тремя кланами, тремя стаями и тремя деревнями, говорят, что Ак Чусан на ступень ниже, чем 8 созвездий и 3 святых. Тем не менее, большинство мнений Цзянху заключалось в том, что разница не так уж и велика. Тот факт, что его имя сравнивали с 8 созвездиями и 3 святыми, было доказательством того, что Ак Чусан был великим. Меч короля льва, который разворачивается за одну атаку, заслужил репутацию одного из самых сильных. Что касается одной только силы, все признали, что это одна из 10 лучших техник в мире. Хванбачи сын не мог скрыть своего волнения, что привело сюда старшего. Они не ожидали, что здесь появится Ак Чусан. Насколько им известно, он не контактировал с кланом Бамбукового моря. Так что старик, находящийся с Йохвайоном, смутил его. «У меня есть небольшая связь с хозяином этого ребенка. Я не мог отказать в ее просьбе. Затем, что ты будешь делать сейчас? Ты собираешься продолжать давить на этого ребенка? Старший, я не хотел на нее давить. Все, что ваш хозяин не чувствует, как давление на своих подчиненных. Я не думаю, что вы не знаете об этом. Хорошо, Лицо Хван Бачусына окаменело, потому что слова Акчусана имели смысл. Хваобги выступил вперед и сказал: «Старший, я Хваобги с рынка небесного серебра. Это проблема, которую должны решить я и леди Еа, так почему бы вам просто немного не понаблюдать? Ты трус. Какие? Что ты имеешь в виду, говоря, что собираешься решить проблему только вдвоем, когда ты вот так со своими подчиненными? Ни за что. Ты не считаешь это справедливым, не так ли? Что?» Лицо Хваобги покраснело. Он не мог придумать подходящего оправдания. Он смутился. «Это было тогда. Как ты смеешь идти против нашего господа?» Мужчина позади Хван Бачусына впал в ярость, сказав, что человек перед ними был сумасшедшим стариком. В отличие от Хван Бачусына, он был воином, долгое время служившим Хваобги. Когда он увидел, что Акчусан критикует своего учителя, его глаза повернулись, и он выругался. В одно мгновение глаза Акчусана расширились. «Что вы только что сказали?» «Я сказал сумасшедший старик». Хваобги взбесился и попытался остановить его. «Нет, шаг». Ужасающий взрыв раздался быстрее, чем его голос. «Хлопнуть». Стены гостевого дома взорвались. У человека, который сказал Акчусану, что он сумасшедший старик, осталась только нижняя часть тела. Его верхняя часть тела полностью исчезла. Увидев грозное владение мечом, способное уничтожить верхнюю часть тела противника одной атакой, воины рынка небесного серебра отступили. Только тогда они поняли, насколько ужасным был старик перед ними. Все отступили, но Хван Бачусын не смог. Хотя он продал себя за деньги, он был очень гордым воином. Если он отступит в страхе перед боевыми искусствами Акчусана, его больше никто не наймет. Он действительно не хотел сражаться с таким мастером, как Акчусан, но по мере того, как он идет по жизни, он обязательно столкнется с моментами, от которых он не сможет отступить. Сейчас был тот самый момент. Хван Бачусын заблокировал переднюю Хваобги и сказал: «Уходи первым». «Но кажется, лорд так очень зол. Я не думаю, что мы можем решить это разговором». Интенсивная энергия исходила от всего тела Акчусана. Акчусан никогда не отличался широким кругозором или великодушием. Его прозвище «Львиный меч» было дано ему из-за его сильных боевых искусств, а не потому, что он был великим человеком. Он обладал вспыльчивым характером, не переносившим даже малейшего оскорбления. «Как ты думаешь, куда ты идешь? Ошибка подчиненного, ошибка хозяина. Разве вы не должны взять на себя ответственность за это?» Акчусан излил свой гнев на Хваобги. Лицо Хваобги побледнело. Если он примет энергию мастера того же уровня, что и Акчусан, в лоб, это неизбежно нанесет серьезный ущерб его разуму. Хван Бачусын подошел к Хваобги и сказал: «Лорд Хва не имеет к этому никакого отношения. Сначала тебе придется пройти через меня. Ты слишком себя переоцениваешь. Ты думаешь, что сможешь устоять передо мной только потому, что заработал немного славы в Цзянху? Как у младшего может возникнуть такая мысль? Я просто надеюсь, что сегодняшний бой ограничится противостоянием с этим юниором. Значит ли это, что ты возьмешь на себя полную ответственность?» «Верно. Ваш дух велик. Я надеюсь, что у тебя есть способность следовать своему духу. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас». Хван Бачусын поднял свою ци. Хуоунг. Мощная энергия исходила от всего его тела. Хван Басига давно известен своим методом выращивания. В частности, три кулака небесного короля сотни лет содержали сущность Хван Басёги. Хван Бачусын сосредоточился только на изучении трех кулаков небесного короля. Но даже проведя большую часть своего времени в медитации, он еще не добился больших успехов.